Глава 17. То, что осталось от Тура Норстеда, принесли Каравонскому Хилтону Абсуме Смарур и его личный следопыт. Маленький, жилистый человек, еще более смуглый и похожий на монгола. Они подвели своих полпалов к отелю после обеда, когда приятный освежающий ветерок сдувал со ступеней траву, похожую на перья. Трудно было узнать это избитое, почти разрубленное пополам тело. Дженнис первая увидела труп. Издав душераздирающий вопль, она, к счастью для себя, потеряла сознание. На крик сбежались остальные. «Рассел, друг мой, прикажи своим женщинам покинуть нас», — сказал псу. «То, что я в глубокой скорби привез, вам может обжечь глаза даже мужчине». Джон Говард уже загонял женщин в отель, как пастух стада. С трудом заставив себя взглянуть на тело, Грэхэм сказал: «У нас уже есть одна могила. Я буду тебе благодарен, псу, если ты поможешь нам отвезти туда и этого друга. Думаю, его нужно поскорее предать земле». Ведя Палпала с его страшной и печальной ношей, Абсу и следопыт последовали за Расселом и Джоном туда, где была похоронена Марина. Похожая на ковыль трава, которую ветер без устали приносил из саванны, образовала целый холмик на могиле девушки, над ним виднелась только верхушка креста. Рассел мрачно подумал о том, что колонии уже пора заводить свое кладбище. К трем мужчинам присоединился Эндрю Пейн, принесший лопаты и чистую белую простыню. Ее растянули на земле и бережно положили на нее тело Тура. Абсу сказал: «Лорд Рассел, мой слуга Фарнзе Марур нашел тело твоего воина. Прикажи ему рассказать об этом». Повернувшись к следопыту, Абсу сказал: «Вырази свое почтение лорду Расселу Грэхэму, члену парламента, голосу королевских подданных, создателю законов, одному из повелителей своей земли». Фарнзем Марур встал на колени, расстегнув кожаную куртку, достал из-за пазухи кинжал, приставил его острием к груди, а рукоять направил в сторону Грэхэма, после чего произнес: «Лорд Грэхэм, я Фарнзем Марур, следопыт и воин, если моя жизнь нужна тебе». «Добро пожаловать», — рассеянно сказал Грэхэм. «Ты доставил печальную ношу, но говорю тебе добро пожаловать». Следопыт встал, на лице его было явное облегчение. «Лорд, позволь мне говорить». «Говори». «Лорд Рассел, я нашел тело твоего воина, пройдя много вараков к северу от крепости Марур. Мой повелитель приказал мне срисовать карту всей земли, на которой мы живем. Лорд, я не знаю, что сказать о гибели твоего воина. На нем нет ни следов или запаха дикого зверя, нет и тех ран, что мы получаем в бою. Как видно, с ним расправился сам дьявол. Я и мои товарищи хотели бы повстречаться с этим дьяволом», — угрюмо ответил Грэхэм. «Хорошо сказано», — вставил свое слово Абсу. «Но смертный не может вызывать на битву дьявола. Впрочем, если он из мяса и костей, воины из крепости Марур с радостью с ним сразятся». «Лорд», — продолжал следопыт, — «тело твоего друга было густо облеплено мухами, поэтому я понял, что он умер не вчера. Я пытался понять, от чего он погиб, но не сумел. Странно, он лежал между двумя скалами, крепко зажатый, и вытащить его оттуда было нелегко». Пока следопыт говорил, Джон Говард собрал всю свою волю и постарался внимательно осмотреть тело. Вдруг, страшно побледнев, он протянул Расселу какой-то предмет. «Что ты об этом думаешь?» Рассел увидел кусок изогнутой окровавленной проволоки. Потом обнаружил места на теле Тура, куда врезалась такая же проволока. «Теперь хоть понятно, почему он чуть ли не разрезан пополам», — сказал Рассел. «Какая-то гадина волокла его за собой. Он застрял между скалами, а то, что его тащило, даже не пожелало узнать, что случилось». «Или же оно на это не запрограммировано», — сказал Джон. «Рассел, помнишь, в последний раз мы видели Тура в тот вечер, когда он сказал своим девушкам, что у него внеочередное дежурство? Что его интересовало? Что можно увидеть только ночью?» Первым догадался Эндрю Пейн. Содрогнувшись, он потрогал шрам на своей шее и изрек: «Пауки». «Да, я думаю, Тур хотел подстеречь пауков. Мне кажется, он хотел выследить, куда они уходят. А чтобы не потерять их в темноте, он привязал себя к этим тварям». «Да, раны и ссадины могли появиться от того, что кто-то тащил его волоком», — сказал Рассел. «Может быть, он упал и не мог встать? Или этот проклятый робот бежал слишком быстро, и он не мог отвязать проволоку?» «Я думаю, так все и было». «Что толку во всех этих гипотезах, когда человек погиб?» — горько подумал Грэхэм. «Еще один из них. Один из 16». Гупта оказался прав. Попытка вырваться из тюрьмы стоит слишком дорого. Теперь он будет рисковать только собой. Только собой. Глава 18. Оставив стражу у двери отеля, знак полного доверия, повелитель клана Марур и его следопыт прошествовали в бар. Ошеломленные обилием электрического света, они важно потягивали джин с тоником, первые в их жизни спиртные напитки. 11 обитателей Хилтона собрались в баре, две девушки, Андре и Дженис, заперлись в своей комнате, не желая никого видеть. Следопыт Фарнзем Марур разложил на столе хорошо выделанную шкуру полпала. Народу Гренли она заменяла пергамент. На шкуре, лежавшей перед Фарном, был изображен весь зоопарк. Рассела позабавило то, что крепость Марур была изображена очень близко к оригиналу, хижины речных жителей на мосту тоже выглядели достоверно, но эревонский Хилтон со всеми пристройками был нанесен всего лишь в виде трех концентрических окружностей, внутри которых красовались надписи, похожие на арабские письмена. «Что значат эти надписи?» — спросил Грэхэм. Абсу сначала улыбнулся, потом чихнул. Он еще не привык к пузырькам в газированной воде. «Они гласят, здесь обиталище волшебников». «Наша магия далеко не всесильна, Абсу. Как видишь, мы не спасли своего друга от смерти». «Смертны даже колдуны», — ответил Абсу. «У судьбы нет любимчиков». «А что ты думаешь об искусстве моего следопыта?» «Думаю, что он сделал очень хорошую карту». Рассел обернулся к Фарну. «Ты сам все это видел?» «Да, лорд Рассел Грэхэм, я видел все, что здесь есть. Придя в крепость Марур, я с радостью узнал, что мой повелитель вернулся раньше меня, но он тут же отправил меня в путь. Он пожелал иметь полную картину края, заключенного в круг из тумана. Путь мой был далек и небезопасен. Я потерял своего полпала и чуть сам не расстался с жизнью». «Как это произошло?» «Я шел через лес, тот, что рядом с хижинами речных людей. Остановился на минуту и слез с полпала, чтобы отметить свое продвижение на карте. И хорошо сделал. Животное тут же упало замертво, чье-то копье пронзило его насквозь. Клянусь мантией, оно было пущено сильной рукой. Но у меня не было времени оценить бросок. Тот, кто метнул копье, предстал передо мной с топором в руке, что-то крича. Воин этот был огромного роста и, видимо, отважен, хотя, надо сказать, вооружен плохо. К счастью, я тоже кое-что понимаю в воинском искусстве, иначе мой повелитель Абсу не досчитался бы подданного». «Значит, ты его убил?» Следопыт улыбнулся. «Лорд Рассел Грэхэм, по правде говоря, он убил себя сам. Или он хотел умереть, или не оценил моего оружия. Бросившись на мой меч, он страшно удивился, когда тот проткнул его насквозь. Я был удивлен не меньше его. Потом он упал на колени и заговорил, уже когда смерть освободила его от всяких споров. Я снова удивился тому, что его язык — это и мой язык, хотя губы его складывались как-то странно и некрасиво». «Что он сказал?» — спросил Грэхэм взволнованно. «Лорд, он говорил на языке Гренли, но в словах было мало смысла, я его не понял». «Следопыт, не уходи от ответа», — строго вмешался Абсу. «Ты слышал вопрос лорда Рассела? Стряхни пыль забвения и повтори слова чужака». «Повелитель, этот воин сказал, это острый вещь, твердый, острый, холод, жар, сильно болит, большое чудо. Ты человек, нет, этот вещь не камень, сделал сон тьма». Следопыт пожал плечами, словно извиняясь, и добавил: «Повелитель Апсу, я повторил все, но это были слова не человека, а его смерти». «Хорошо, что ты их запомнил», — сказал Апсу Месмарур, успокоившись. Наступило молчание. Какое-то время все пытались понять слова дикаря, напоровшегося на меч следопыта. Джон Говард высказал догадку первым. «Все правильно. С речными жителями сделали то же самое, что и с нами, но ведь мышление у них на уровне каменного века. Несчастный был совершенно незнаком с металлом, но, умирая, пытался описать убившее его оружие. Мне он напомнил бушменов из Австралии», — вмешался Пол Редман. «Не найдя одного точного слова, они нанизывают несколько определений подряд». «То, что обсуждают твои друзья», — высокопарно заговорил Апсу, — «несомненно, интересно, но речные люди, как ты их называешь, Рассел, не лучше, чем звери в лесу. Они напали на моего следопыта, они убили, пусть невольно, твоего друга. Мы должны выступить против них, и я надеюсь, что немногие из них смогут рассказать своим детям об этой битве». «Апсу», — начал Грэхэм, тщательно подбирая слова, — «я знаю, у тебя и у меня есть причины для вражды с речными людьми. Но вспомни рыцарский кодекс, которому ты следуешь. Сначала условия, потом война». «Условия?» — взорвался Апсу. «Я знаю, Рассел, что вы волшебники, хитрые люди, но ведь и волшебники не предлагают условий диким зверям». «Позволь мне объяснить», — сказал Рассел терпеливо. «Давай предположим, что никакие узы нас с тобой не связывают. Давай предположим и то, что я оскорбил тебя. Что бы ты тогда сделал?» «Клянусь черной королевой и белой королевой», — выпалил Апсу. «Я быстро разрешил бы спор с помощью копья или меча или кинжала». «Но представь себе», — продолжал Рассел, — «что пока мы сражались, нас окружила стая волков. Что бы ты сделал?» «Закон священной мантии предусматривает и такой случай», — улыбнулся Апсу. «Мы с тобой заключили бы мир, пока не прогнали зверей. А потом продолжили бы наш спор». «Подумай же», — продолжал Рассел, — «а не окружает ли нас сейчас стая волков?» Апсу задумчиво отпил свой джин с тоником. «Я не знаю, как мой клан оказался здесь, лорд Рассел», — наконец угрюмо сказал он. «Моего желания не спрашивали. Но, может быть, мы окружены зверями похуже, чем волки». Глава 19. Атака землян и речных жителей прошла с блеском. Во время набега не было пролито ни капли крови, и речные люди, можно сказать, попали в собственную ловушку, по крайней мере, двое из них. Перед нападением Джон Говард и Фарнзем Марур в течение 3 дней наблюдали за поселением. Джон научил Фарна пользоваться биноклем, и вдвоем они вели непрерывную разведку. Было решено начать операцию ближе к полудню, когда большинство жителей деревни спит. Атаковать можно было всего лишь 2 группами по 3 человека. Рассел и Эндрю должны были начать боевые действия, а брать пленных выпало Джону Говарду, Фарну и Апсу. Лодка Тура была спущена на воду, в нее погрузили длинные тяжелые сети. Женщины крепости Марур плели их несколько дней. На той же лодке Рассел и Эндрю с изготовленными наспех гранатами должны были переправиться на берег в 2 километрах от деревни. Обе группы выступили на рассвете. Рассел и Эндрю плыли по реке, а Псу в полном вооружении и доспехах вел свое войско верхом на полпалах к лесу, примыкавшему к деревне на другом берегу. В тот день Апсу Месмарур был более чем когда-либо похож на святого Георгия, но в смуглом монгольском варианте. Поскольку течение оказалось быстрее, чем они рассчитывали, Рассел и Эндрю прибыли к месту встречи раньше Апсу. Но пока выгрузили сети, пока проверили гранаты и фитили, Апсу с 2 всадниками уже появился в лесу. План был простым. Рассел и Эндрю, выгрузившись на своем берегу, незаметно подойдут к деревне и остановятся метрах в 50 от нее. К этому времени Апсу с подручными займут позицию на противоположном берегу. Потом Рассел и Эндрю, подняв невообразимый шум, бросят гранаты у моста достаточно близко для того, чтобы взрыв произвел впечатление, но не нанес никому вреда. Речных жителей он приведет в ужас, и они побегут со всех ног к другому концу моста, где их и встретят Апсу с двумя помощниками. К счастью, их план удался. Гранаты не только взорвались со страшным грохотом, можно было подумать, что небеса упали на землю, но и вздыбили землю. Погода была сухой и жаркой, поэтому поднялась такая туча пыли, что, казалось, наступила ночь. За двойным грохотом последовал черный град из комьев земли и камней, а потом жуткие человеческие вопли. Все это могло напугать до смерти даже людей цивилизованных. Что ж касается речных жителей, они, видимо, решили, что просто пришел конец света. Они повыбегали из хижин и бросились к лесу, прямо в сети, растянутые товарищами Апсу между деревьями поперек тропинки. В нужный момент сети должны были упасть, но случилась осечка. Вместо двух сетей упали одни, и пленников оказалось всего двое. Они барахтались в сетях, пытаясь вырваться, остальные, обезумев при виде Апсу, их доконали его доспехи и копье, с визгом бросились в лесную чащу. Пленники обладали неиссякаемым запасом энергии, продолжая брыкаться даже тогда, когда их связали и сели на них верхом. Кое-как их перекинули через спины полпалов и доставили в Хилтон. Когда оглушенных пленных привязали к полпалам, нападавшие увидели, что один из них — женщина. Узнать это было нелегко. Она была одета в такие же звериные шкуры, что и напарник, имела такие же длинные спутанные волосы, а черты лица были лишь чуточку мягче. Выдали ее пышные груди, которые выпадали из грубой одежды. Привязав пленников к полпалам, маленький отряд поспешил домой. Апсу считал, что нужно продолжить битву, однако он был связан данным Расселу словом и терпел. Пройдя несколько километров до гостиницы, Эндрю и Рассел увидели, что Апсу и его помощники уже там, а пленники пришли в сознание, хотя, несомненно, с головной болью. Они были молчаливы и угрюмы. Глава 20. Если в свое время электричество, мебель модерн, стеклянная посуда и одежда 20 века ошарашили людей из средних веков, то двоих первобытных людей это привело в священный трепет. Их усадили в вестибюле Эрвонского Хилтона, и 13 землян плюс трое из клана Апсу стали разглядывать гостей. Пленников поместили как можно удобнее в двух мягких креслах, хотя руки и ноги у них были все еще связаны. Возможно, они боялись этих кресел гораздо больше, чем всех фантастических предметов вокруг. Быть может, они считали эти кресла чем-то вроде жертвенника или приспособления, которое со временем проглотит их целиком. На них было просто жалко смотреть, когда они старались придвинуться поближе, чтобы успокоить друг друга. Разгадав это желание, Рассел велел поставить оба кресла рядом. «Я не бежать, ты не бежать!» «Я, видишь, не ранен!» — храбро рычал мужчина. «Я не холод ранен, холод, боль придет!» — ныла женщина. «Нет бежать, нет есть, нет трогать, держать, холод, боль придет!» Он старался ее обнять, но, поняв, что ему это не удастся, попытался лизнуть в лицо. И это не получилось. Но он ухитрился положить голову ей на грудь, и это ее как будто успокоило. «Нет, холод, боль придет», — бормотал мужчина, правда, не очень уверенно. «Яд и есть, смеяться, нет, холод, боль». Рассел внимательно смотрел и слушал. Понять, о чем говорят эти люди, было довольно легко, потому что их образ мысли был прост. Холод, боль означало смерть. «Холод, боль придет, нет», — сказал он в порядке эксперимента. «Ты, она, холод, боль, нет». Мужчина рванулся в кресле и зарычал, обнажая клыки, как зверь. Женщина захныкала. «Ты, она, тихо отдыхать», — продолжал Рассел баюкающим тоном. «Боль нет. Ты кушать, она кушать. Боль нет». Мужчина снова зарычал, но уже не так уверенно. Он уныло обвел взглядом множество лиц перед ним, потом поморгал, глядя на электричество, и вздрогнул. «Бедняга просто потрясен всем окружающим», — сказал Рассел. «Нас очень много, и свет для него слишком яркий. А нет ли свечей? По крайней мере, они увидят пламя, к которому привыкли». «Мне тоже по душе настоящий огонь, а не эти горящие шарики», — важно заявил Апсу. «Вы, волшебники, способны сбить с толку даже культурных людей, не то что этих дикарей». Марион Редман принесла 4 свечи и зажгла их, а Роберт погасил электричество. Но эта внезапная перемена почему-то заставила первобытных людей заголосить. Они стали рваться из кресел. Однако через пару минут успокоились. «Апсу и Анна, останьтесь со мной», — сказал Рассел. «А остальных я попросил бы уйти. Выпейте что-нибудь и вообще отдохните. Мы еще вдоволь насмотримся на своих пленников, если они не умрут от страха». «Повелитель Апсу», — спросил Фарн. «Желаешь ли ты, чтобы твои вассалы, я и Гролик, ночевали отдельно от тебя?» Апсу согласно кивнул. «Отдыхайте недалеко, так чтобы слышать мой голос. Но я думаю, ваши кинжалы мне не понадобятся». «Рассел, не накормить ли нам этих двоих?» — спросила Симона. «Может быть. Но дайте им что-нибудь попроще. Я думаю, мясо и простая вода — как раз то, что им нужно». Теперь только Апсу, Анна и Рассел остались с пленниками. «Боль нет», — сказал Рассел. «Мы вам не боль». Потом он сказал Апсу: «Разрежь веревку на руках женщины и посмотрим, что будет». Увидев, что Апсу приближается к его подруге с кинжалом, мужчина забился в кресле как безумный. Успокаивающие звуки, которые издавал Рассел, на него не действовали. Пока Апсу разрезал путы на руках пленницы, ее друг так ловко изогнулся, что сумел укусить Апсу за руку. Апсу выронил кинжал и свободной рукой, вернее, ребром ладони, нанес мужчине удар в челюсть, который мог вышибить все зубы. Затем поднял кинжал и спокойно продолжал работу. Женщина еще немного похныкала, потом подвинулась к приятелю и стала гладить его по голове. Видя, что на его подругу никто не покушается, тот бросал на своих врагов уже не столь свирепые взгляды. «Нет боль», — повторял Рассел. «Мы вам нет боль. Руки двигать нет боль». Склонившись над мужчиной, Апсу разрезал его веревки тоже. Тот рычал, но сидел спокойно, пока его не освободили. Потом внезапно схватился за острие кинжала, вскрикнул, уронил его и с удивлением стал смотреть на кровь, выступившую у него на руке. «Боже милостивый», — произнес Рассел. «Ну и ночка нам предстоит». Глава 21. Рассел угадал. Это была долгая, тяжелая ночь, но она принесла плоды. К концу ночи удалось установить хоть какой-то контакт с пленниками. Затратив уйму труда, Рассел добился того, что враждующие стороны назвали свои имена. Женщину звали Ора, мужчину — Айрек. Позднее Рассел понял, что как раз обмен именами обеспечил психологический прорыв. Вплоть до этого момента Ора и Айрек готовились к тому, что их вот-вот убьют. Доверие к стражам усилилось после того, как пленникам принесли только что приготовленное мясо. Они жадно набросились на него и съели, но вода, поданная в стеклянных стаканах, привела к драме. Ора держала в своей руке стакан, любуясь им и не догадываясь о его прямом назначении. Но вот Айрек, тот сразу откусил от него край и долго потом отплевывался кусочками стекла и кровью. В конце концов, для гостей принесли чашу с водой, и они с готовностью сложили ладони ковшиком, из которого стали лакать воду, как кошки. Рассел сделал открытие. Айрек и Ора совсем не лишены сообразительности, они очень быстро все схватывали. Их можно было сравнить с умными 10-летними детьми, которые выросли дикарями. Но перед ними были не дети. Зрелые, взрослые люди, члены первобытного племени. Значит, если бы оказалось возможным их чему-то научить, расширить их словарный запас до сложных понятий, то, вероятно, их удалось бы вырвать из каменного века. И даже, может быть, познакомить с азами науки и техники. Это был такой эксперимент, что просто дух захватывало. Прежде всего, возникла проблема общения. Однако с течением времени решать ее становилось все легче. После того, как пленники назвали свои имена, Апсу перерезал веревки на их ногах. «Не бежать», — предупредил Рассел. «Ты, она, ходить смотреть, не убегать». «Ты есть, смеяться, отдыхать, Рассел говорить. Ора, Айрек говорить, все говорить». Вид у Оры был озадаченный, но Айрек улыбнулся. «Ты хороший вещь-человек», — начал он осторожно. «Рассел хороший вещь-человек». «Айрек хороший вещь-человек, не ранить». Айрек поднимался из кресла медленно и осторожно, чтобы показать, что он не собирается ни драться, ни убегать. Потом он потянулся, и мускулы заиграли на его крепких руках и ногах. Апсу сказал торжественно. «Ты большой вещь, мужчина, крепкий большой. Трудно смерть делать тебе. Это хорошо». Рассел удивленно на него посмотрел. «А ты не удивляйся», — сказал Апсу. «Я тоже могу научиться говорить таким странным образом. Может, в конце концов, Айрек и Апсу Месмарур будут хорошо понимать друг друга, ведь они оба воины». Усмехнувшись, Апсу продолжал. «Я много думал о тебе и твоих волшебниках, Рассел. Ты говорил мне, что вы пришли из мира, который позади звезд. В это мне трудно поверить». «Я знаю, что мир плоский, ничего нет позади пламени солнца и фонарей звезд. Ничего такого, что человек мог бы понять, не получив в дар большую мудрость или большое безумие. Но я знаю, ты не станешь меня обманывать по своей воле. И знаю, что много было совершено чудес, чтобы перенести нас всех сюда. Может, Айрега и его людей тоже забросили сюда с дальней земли? Значит, мы друзья по несчастью?» «Апсу, друг мой», — ответил Рассел, — «я давно знал, что ты храбрый человек. Теперь я узнал, что ты, к тому же, и мудрый». Ора, освобожденная от пут, встала и расхаживала по вестибюлю, удивленно разглядывая разные вещи. Взяв в руки стеклянную пепельницу, она с детским восторгом принялась рассматривать отраженное пламя свечей. Когда она осторожно поставила ее на место, Анна взяла пепельницу и протянула ей. «Это ты иметь», — сказала она. «Анна дала это Ора, держи. Это вещь, пепельница». «Ора, вещь, держи», — повторила та, улыбаясь. «Держи, смотри, смейся. Пепельница». Айрек смотрел на пепельницу с завистью. «Айрек, вещь, держи», — сказал он. «Смотри, смейся». Анна глядела зал и увидела на журнальном столике пепельницу из полированного металла. Она протянула ее Айрегу, который осмотрел предмет с восторгом, но со звоном уронил его, когда увидел в нем свое отражение. Подняв пепельницу, Анна снова протянула ее Айрегу. «Нет, боль», — сказала она ласково. «Айрек, держи, смотри, смеяться». Совершенно неожиданно Рассел почувствовал, что смертельно устал. Да и другие, видимо, тоже. Хотя Айрек и Ора привыкли бодрствовать по ночам, им пришлось нелегко в последние несколько часов. Наверное, голова у них идет кругом от впечатления, от того, сколько страшных и совершенно непонятных вещей они увидели. Рассел решил посоветоваться с Анной и Апсу. «Нужно бы отдохнуть всем, и нам, и им. Но мне кажется, их нельзя оставлять одних. Они могут удариться в панику и устроить погром в гостинице. Или попробуют сбежать и могут причинить себе вред. А может, еще что-нибудь? Не хочется их снова связывать. Что же делать?» «Можно оставить охрану?» — сказала Анна. Рассел покачал головой. «Они только-только начали к нам привыкать. А охрана, особенно вооруженная, может спровоцировать их на какие-то действия». «Тогда нам всем придется спать здесь, это ясно?» — сказал Апсу. «Не волнуйся, Рассел, я, правда, немного устал от всего увиденного, но у меня есть привычка спать чутко, ведь я воин. Наши дикие друзья не успеют и шевельнуться, я сразу проснусь». «Хорошо», — согласился Рассел. «Тогда будем надеяться, что сможем объяснить это Ори и Айрегу». К тому времени Айрек уже не боялся своего отражения в блестящей пепельнице. Пожалуй, оно ему даже нравилось, и он сам себе строил рожи то свирепые, то смешные. При свете свечей его грубые и маловыразительные черты казались мягче, и Рассел подумал, что если бы не жесткие волосы и одежда из шкур, Айрега можно было бы принять за одного из неряшливых типов, фланирующих по улице Кингс-Роуд в Лондоне. Отличала же его от этих типов наивность, светящаяся в глазах. В душе Рассела поднялась волна симпатии к этому ни в чем не повинному парню, которого судьба или злой умысел швырнули в другую эпоху. «Айрек, ты спать, Ора спать», — сказал Рассел. Рассел и Анна спать, а псу спать, все спать, отдыхать. Хорошая вещь — отдыхать». «Спать?» — переспросил Айрек. «Как спать? Показывать?» Рассел опустился в одно из глубоких кресел, закрыл глаза и даже слегка захрапел. «Так спать. Будешь хороший, сильный, будешь счастливый». Вдруг Ора засмеялась. «Тепло, темно, хорошо. Делай тепло, темно, хорошо, Ора. Айрек, лежать, тепло, темно». «Правильно», — сказала Анна. «Смотри, Анна спать, Рассел спать. Боль нет. Тепло, темно, хорошо». Она тоже опустилась в кресло и закрыла глаза. Свечи наполовину сгорели, и зал заполнили мягкие пляшущие тени. Айрек сел в кресло, потом передумал. Он взял Ору за руку и положил ее рядом с собой на ковер. Апсу, сидящий поодаль на ковре по-турецки, тоже позволил себе слегка вздремнуть. Но, судя по всему, у Айрека были свои понятия о том, как надо отходить ко сну. Полежав какое-то время спокойно, он протянул руку к обнаженной груди женщины, взял сосок левой груди двумя пальцами и слегка сжал. Не открывая глаз, Ора слегка вздрогнула. Воодушевленный этим, Айрек сжал сосок сильнее. Ора не открыла глаз, но потянулась в томной неге, произведя горлом какой-то странный булькающий звук. Притворяясь крепко спящими, Рассел, Апсу и Анна понимали, что происходит. Ласки Айрек были примитивными, но таили в себе какую-то странную нежность. Когда тело Оры совсем расслабилось и стало податливым, Айрек с размаху овладел ею и предался наслаждению иступлённо и радостно, не обращая никакого внимания на остальных. А те изо всех сил притворялись спящими. Ора так и не открыла глаз, она извивалась и каталась по ковру, иногда шутливо боролась со своим партнером. Она то стонала, то смеялась, потом первобытная пара заснула, обнявшись. За все время короткого, но бурного общения ни один не произнес ни слова. Наблюдая за ними из-под тишка, Рассел думал, что вот так, наверное, все и происходило в садах Эдема. Взглянув на Анну, он встретился с ней глазами, он хотел ее. Но они не стали заниматься любовью, они просто смотрели друг на друга, потому что были не одни. «Вот в этом и заключается разница между людьми невинными и цивилизованными», — думал Рассел, засыпая. «Ора и Айрек делают, что хотят и когда хотят, отключаясь от всего остального. Они не имеют представления о морали, уединении или каких-то условностях. Они знают, что им нужно, и, может быть, знают, в чем их счастье». «А может быть, — подумал Рассел, — больше ничего и не нужно знать». Глава 22. Ора и Айрек провели в Иревонском Хилтоне целых 6 дней, после чего их подвели к тому месту, откуда виднелись первобытные хижины, и отпустили с миром. Нужно сказать, что во время своего плена они не делали никаких попыток к бегству. У них не было на это времени, они учились. Рассел провел с ними ускоренный курс языкового общения. Они узнали и многое другое, но без развитых речевых навыков не смогли бы усваивать и накапливать знания. В результате эти 6 дней подняли их на такой уровень, до которого им пришлось бы карабкаться не 1000 лет. Рассела удивляли врожденные способности этих двух первобытных созданий, превзошедшие все его самые смелые ожидания. Ора оказалась более сообразительной, она схватывала значение слова быстрее Айрега, но зато тот был более систематичным. Кроме того, однажды что-то узнав, он умел применять свои знания лучше, чем Ора. К концу 3-го дня разговоры перестали быть для всех участников такой пыткой, как раньше. По мере того, как расширялся словарь учеников, необходимость нанизывать слова как бусы отпадала. Холод, боль, например, можно было сразу назвать смертью. Сочетание слов «ложись», «держи», «темно», «близко», «смеяться», «плакать» можно было передать проще. «Давай займемся любовью». А холод, боль, нет, боль, поесть — перевести как «хочется есть». Апсу оставался в Хилтоне достаточно долго для того, чтобы понять, что делают волшебники со своими пленниками, а потом вернулся в крепость Марур, чтобы заняться внутренними делами, как и полагалось феодальному владыке. Он оставил Фарна в Хилтоне для наблюдений, второго воина взял с собой. Рассел он сказал, что вернется через несколько дней, чтобы посмотреть, какие успехи делают пленные, и обсудить планы намеченного прорыва сквозь стену тумана. Между тем, Рассел, Анна, Джон Говард и другие вовсю гнали программу обучения Оры и Айрека. Фарн присутствовал на уроках, слушал все, и глаза его светились умом. Его обучали тоже, и он узнавал о волшебниках больше, чем они подозревали. Однажды после обеда Рассел сидел на ступеньках отеля, это было его любимое место для размышлений. Рядом с ним разместились Айрек и Фарн. Ора была где-то внутри Хилтона, там Андреа и Дженис посвящали ее в тайны современных женских нарядов и косметики. Для английских студенток это была забава, а для Оры — цепь невероятных чудес. Какое-то время трое мужчин молчали, они только что сытно поели. Айрек, судя по всему, мог проглотить что угодно. И каждого занимали его собственные мысли. Фарн неторопливо вырезал ножом маленький символ плодородия, который он собирался подарить лорду клана волшебников в знак уважения. Айрек упражнялся в счете, раскладывая десяток маленьких камушков. А Рассел умчался мыслями в дальние дали, вспоминая о том, каким бывает час пик туманным ноябрьским вечером в Лондоне. Неожиданно Айрек произнес: «Рассел, друг, дает слова Айреку. Айрек не дает ничего. Айрек, слезы, боль, темно, низко». К этому времени Рассел уже настолько научился понимать язык Айрека, что даже улавливал разные тонкости. Он перевел фразу так: «Ты меня учишь, а я тебя нет. Я не понимаю, зачем ты это делаешь, и не могу ничего предложить взамен». Подумав какое-то время, он ответил: «Айрек дал большую вещь другу Расселу. Он дал руку, где был камень». Сказав это, он протянул руку Айреку. Удивленно и настороженно, Айрек протянул свою руку, которой он раньше в основном охотился и дрался. Рассел торжественно взял ее в свою и пожал. Ладонь была такой мозолистой, словно ее сплошь покрывала роговица и казалась скорее звериной лапой. Когда пальцы Айрека сжались, Рассел сморщился от боли. Айрек понял это и разжал руку. «Пожатие руки, — сказал Рассел, — значит, что Айрек не обидит Рассела, а Рассел не обидит Айрека никогда-никогда, потому что Айрек — друг». «Рассел — друг. Ора — все люди Айрека — друзья. Анна — все люди Рассел — друзья. Никогда-никогда не ранят. Большую вещь дал Айрек». И чтобы придать вес сказанному, Рассел добавил: «Рассел смеется. Очень счастлив, очень хорошо». «Большая вещь», — повторил как эхо Айрек, начиная понимать. Ему было неясно, почему эти люди, которые умеют воевать с помощью страшного грохота, сетей, веревок и блестящих штук, более острых, чем камни, почему они не хотят завоевать его народ. Но пути богов неисповедимы. Если эти существа, так странно пахнущие, радуются миру, пусть будет мир. «Никогда, никогда не ранить», — сказал он. «Большое дело. Люди Айрека, люди Рассела никогда не ранить». Он воспрял духом. «Это дал Айрек». «Это дал Айрек», — подтвердил Рассел. «Хорошая, большая вещь. Больше, чем слова, что Рассел дал Айреку». Айрек встал во весь рост и ударил себя в грудь. «Большая вещь дал Айрек», — прокричал он так, словно говорил со всей саванной. «Никогда, никогда не ранить!» «Лорд Рассел», — спросил Фарн, оторвавшись от куска дерева, «приличествует ли лорду клана заключать союз с дикарем?» «Приличествует», — спокойно отозвался Рассел. Потом добавил без видимой связи: «Я человек или животное?» Следопыт улыбнулся. «Ты повелитель клана волшебников?» «Человек или животное?» — настаивал тот. Фарн Зем Марур растерялся. «Лорд, ты или человек, или больше человека. А ты, Фарн, и твой лорд Апсу, люди или звери?» К Фарну вернулась его уверенность. «За себя могу ответить, я человек, но мой повелитель Апсу превзойдет любого человека, если дело дойдет до битвы. А теперь об Айреге. Он человек или животное?» Фарн бросил одобрительный взгляд на Айрега. «Лорд, я не знаю, то ли он человек со звериным сердцем, то ли зверь с человеческим. Но лучше пусть он будет со мной, а не против меня. Он очень сильный и, по-своему, даже смелый». «Насколько я понял, следопыт, — продолжал Рассел, — мы все, я, ты и он, относимся к людям. А по другую сторону тумана могут жить иные существа, не люди и не животные. И может наступить момент, когда им надоест с нами возиться, или мы потребуем от них ответа». «Лорд, — сказал Фарн, — в таком случае мы все из близких кланов». «Пойди еще дальше, Фарн Зем Марур, — сказал Рассел, — и ты увидишь, что мы из одного клана». Айрек улыбнулся. «Хорошая, большая вещь», — заметил он глубокомысленно.